произвольном порядке. Не видишь, она не из наших. — Не наша! — удивилась пожилая тайка, подползла к испуганной Асе и впилась в нее черными колючими зрачками. — А похоже на наших. Таких девочек ценят в борделях. У нее большие глаза, большой рот. Мужчина любит большой рот, чтобы было куда. — Заткнись! — снова сказала молодая. — Закрой свою вонючую пасть! — Наверное, эта сука залетела на наркотиках, — не слушая ее, продолжала пожилая. — Ее здесь долго не продержат. Завтра повезут в Паттайю, потом в Бангкок, проверят на СПИД и отправят в суд. — Тогда ее расстреляют, — вздохнула молодая. — Ты ее жалеешь? — еще больше распалилась пожилая. — Видно, ты своих тараканов объелась, а их недавно травили химией. Эти европейские твари сажают наших детей на наркотики, трахают наших дочерей и сыновей в публичных домах Паттайи и Бангкок. Они платят 20 батов нашим девочкам и заставляют их вытворять черт знает что. — Ты сама была проституткой, — напомнила молодая, и глубоко всей грудью вздохнула. — 20 батов — это хорошие деньги, это целый доллар. И о детях ты лучше помолчи. Забыла, за что ты здесь? — А что мне было делать? Голос пожилой стал испуганным. — По возрасту меня уже не брали в бордель. Я работала массажисткой в дешевой гостинице. Этот пьяный немец, в общем, он захотел, резинки с собой не было. Я отказывалась, он сунул мне 100 марок, и я согласилась, хотела мужа порадовать. Порадовала через 9 месяцев. Ребеночек родился хиленький, он бы и так умер. Пожилая завыла и стала биться головой в бетонную, плохо штукатурную стену. На черной с сильной проседью космы посыпалась белая штукатурка, волосы совсем побелели. Ася смотрела на это с немым ужасом. Из того, что говорили те страшные женщины, она разобрала только английское слово «друкс» — наркотики, которое несколько раз повторил капитан Джин, когда говорил с Вирским. Это же слово испуганно произнес мальчик-тайчик, когда она показывала ему, как нюхают кокаин. А эти женщины говорили друг с отрывисто, гавкая, сидя тыкая пальцами в сторону Аси. Значит, из-за этого весь сыр-бор. В Москве сторож на стройке несколько раз подкарауливал их за курением косячков в гигантских бетонных трубах. Один раз, изловчившись, он ухватил Асю за ворот куртки и отвел к участковому. Ну и что? Поругали. Домой в школу сообщили. Мать отхлестала по щекам. Отец, как обычно, лежал пьяный, ему было все равно. В школе вообще ничего не сказали. Потом, правда, вызвали их к директору, где сидел непонятного возраста, до синевы выбритый мужчина с усталым и неприятным лицом. Он пытался выяснить, кто продает школьникам косячки. Да, так она и сказала. Еще произнес короткую лекцию о том, как малолеток сперва приучают к легким наркотикам, потом сажают на иглу. Ася долго и картина плакала, сказала, что никогда и ни за что, а после весело помчалась рассказывать обо всем ребятам. За что ее бросили в бетонный мешок? Здесь нечем дышать и воняет мочой. Нужно действовать, требовать российского посла. Она скажет ему, что она героиня сопротивления, что ее благодарил сам Палисадов. Ее простят и отправят в Москву. «I want Russian consul», — неуверенным голосом произнесла она. «Чего она хочет?» — недовольно спросила пожилая тайка. «Наверное, просит есть», — предположила молодая. — Ну, началось, — вздохнула пожилая. — Смотри, чтобы эта девка не сожрала всех наших тараканов. — Помолчи, — сказала молодая и подползла на коленках к Асе. — Do you want to eat? — Есть хочешь? — спросила она, пальцем показывая свой рот. — Yes, — сказала Ася. Молодая проворно отползла в угол, порыла с ветхом тряпье, очевидно служившим ей постелью, и притащила половинку кокосового ореха. Но вместо кокосового молока и белоснежной крошки, которые так нравились Асе, в скорлупе огромного ореха было нечто похожее на желтый йогурт. — Йогурт? — осторожно спросила Ася. Тайка кивнула и протянула скорлупу. — Eat. Very good. Ешь очень вкусно. Ася мигом проглотила содержимое кокосового ореха. По вкусу оно напоминало подсоленный сливочный крем. Непривычно, но вкусно. Есть захотелось еще. «Come here!» «Иди сюда!» Взглянув в ее голодные глаза, позвала молодая. Вместе они ползли в противоположный угол, где нахохлившись сидела пожилая. Молодая согнала ее злым жестом и показала на маленькую дырочку в бетонном полу. Потом взяла стоявшую в углу бутылку с пальмовым маслом